Джон Эрнст Штейнбек. «Долгая долина». Сборник рассказов. Перевод с английского Екатерины Романовой. Серия «Эксклюзивная классика». Москва. Издательство АСТ. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. «Долгая долина» — сборник рассказов, впервые опубликованный Штейнбеком в 1938 году и утвердивший славу писателя как одного из ведущих мастеров американской прозы. Многие рассказы из этой замечательной книги уже переводились и включались в различные антологии. Но целиком «Долгая долина» издается на русском языке впервые. Герои рассказов Штейнбека — фермеры и рабочие, скучающие домохозяйки и мирные обыватели маленьких городков. На первый взгляд в их тихой жизни мало что происходит. Так откуда над мирным, уютным существованием тень какой-то смутной, необъяснимой угрозы? Почему обычные, неприметные люди в любую минуту способны обратиться в толпу кровавых линчевателей, а скука домохозяек стать драмой невозвратно погубленной жизни?